Глава 24. Стоило мне потихоньку протянуть руку к рычагу открытия двери, как над ухом раздалось нараспев: «Не так быстро!» И замки тихо щелкнули. Серебристые штырьки опустились внутрь дверей автомобиля, подрезая крылья мечте о побеге. И вот это действительно пугало. «Я тебя не обижу, просто подвезу до дома». Дмитрий посмотрел на указатель улицы, взял телефон в руки и набрал кому-то, совершенно не скрываясь. «Выпускай девушку, я въехал в слепую зону». Я внимательно посмотрела на мужчину, ища признаки агрессии, но его лицо не выражало ничего, кроме довольной улыбки зрителя, что наслаждается представлением. Какую девушку он просит выпустить? И куда? Что за слепая зона? Ничегошеньки не понимаю, кроме того, что надо делать ноги. От медведя сбежала, но к кому попала, неизвестно. А что, если этот Дмитрий не просто так появился рядом со мной? Что, если мужчина меня использует как пешку? Ведь превращение в медведя Дмитрия совсем не впечатлило. Да и как вовремя он оказывался везде в последнее время. Авария, встреча у метро, возвращение за телефоном. И главное, почему он тогда выкрикнул «любимая»? Ведь именно после этих слов с гендиректором стало твориться невообразимое. Если я спрошу напрямую, Дмитрий вряд ли ответит. Да и интуиция подсказывала, что чем я меньше знаю и быстрее выберусь из передряги, тем лучше. Майбах теперь не воспринимался мной иначе, как золотой клеткой. Вот только я не птичка. «Сама доберусь, останови у обочины!» Попытка не пытка. Я старалась, чтобы голос не дрожал, но тот не слушал хозяйку. «Почему? Я же тебя только что спас, а выходить во время движения опасно». Дмитрий быстро набрал сообщение, отложил в сторону телефон и посмотрел на меня, расплываясь в добродушной улыбке. «Не бойся меня». Вот только в этот раз я не купилась на показную приветливость. Похоже, я попала в самый центр разборок, водоворот которых засасывал меня все глубже. Сначала меня зацепило краем, но с каждым кругом надежда выбраться таяла на глазах. Накрывало чувство, будто оказалось между молотом и наковальней. Но если разобраться во внутренних ощущениях и отмотать время назад, то я бы так легко и быстро не побежала к Дмитрию. Открывшийся игрок куда как лучше непредсказуемого, закрытого. От медведя не веяло угрозой. Это же он спас меня тогда от мошенников. А вот мужчина рядом был темной лошадкой. «А ты в кого оборачиваешься?» В этот раз я даже не запнулась на вопросе. И как бы бредово ни звучало словосочетание «оборотни в городе», это оказалось самой что ни на есть реальностью. Один раз я уже убедила себя при помощи Маринки, что перевоплощение на глазах – плод фантазии. Второй раз это не получится при всем желании. Стоило признать, оборотни есть. Но только медведи? Или, как в фильмах, есть еще и волки? Когда опасение озвучено вслух, оно кажется уже не таким страшным. Но от этого я не стала хотеть меньше сбежать от мужчины. «Ты смотришь на меня, как на маньяка», — упорно увиливал от ответа Дмитрий. «Был бы обычным человеком, так бы и сказал. Был бы каким-нибудь борцом с оборотнями, мужчину перекосило бы от одного допущения, что тот может перевоплощаться». Оставалось одно – Дмитрий тоже оборотень. Говорят, маньяки – самые непримечательные люди в толпе, так что это не твой тип, но и на хорошего парня ты тоже не тянешь. Дмитрий не спешил опровергать мои слова, и я продолжила. «Что-то мне не верится, что ты меня вот так домой отвезешь». «А куда, думаешь, я тебя отвезу?» Мужчину забавляла моя дезориентация. «Не знаю, но все происходящее напоминает страшный сон». А в страшных снах злодей никогда не отпустит жертву на спасительную дорожку. «Так, может, я не такой уж и злодей?» Дмитрий скривился от моего сравнения. «По крайней мере, для тебя». «На добрячка ты тоже не похож». Я посмотрела в окно, чтобы понять, куда мы едем. «Ага, Садовое кольцо. Пока рано говорить, реально ли он везет меня к Маринке домой или нет. А как же спасение с места аварии? А от медведя?» Играл в оскорбленное достоинство новый знакомый злодей. «Аварию, которую ты сам и подстроил?» Пошла я ва-банк и заслужила уважительный взгляд мужчины. «Ну, на встречу с медведем ты шла сама. Это мне не приписывай». «Действительно, контракт я подписывала сама. Да и клиент давнишний. Или Федор тоже того, оборотень. Тогда одно не пойму. При чем здесь я? Вот зачем им сдалась?» Так что эта версия получалась маловероятной. Тогда что, совпадение? Но провокация-то твоих рук дело. У меня до сих пор стоял в ушах окрик «любимая». Что есть, то есть. Казалось, Дмитрий этим даже гордится и сейчас мысленно прокручивает этот момент, улыбаясь во все 32 зуба. Ну, или сколько там у оборотней. Вот так и знала, что все прекрасные принцы на шикарных авто имеют в своем шкафу кучу скелетов. «Так этот медведь – твой конкурент и хозяин берлоги?» – связала я все полученные сведения в итоге. «Можно сказать и так». Что ж, это был все-таки ответ. «Итак, ты хочешь сказать, что сейчас спокойно довезешь меня до дома, да?» Это меня волновало больше всего. «Да». Ответ никак не вязался со сценарием. «И с меня ничего не потребуешь, так?» Это звучало совсем сказочно. «Попрошу, не потребую». А вот ответ Дмитрия уже больше попахивал правдой. «И что же?» Я боялась даже предположить. «Не волнуйся ты так», — хмыкнул Дмитрий, взглянув на меня. «Кое-что случайно оказалось в твоих руках. Книга».